по изжитию иждивенческих настроений у слепых, что надо показывать незрячего прежде всего через его дела. Вдохновляющим примером для Белорукова, как и для других писателей-восовцев, был подвиг Николая Островского. Страстный борец за коренную перестройку социальной жизни незрячих, Белоруков публикует на страницах журналов «Жизнь слепых», «В ногу со зрячими», «Путь восовца» проблемные статьи, затрагивающие самые злободневные вопросы жизни. Право на труд, к вопросу о печати для слепых, внешкольная работа с детьми, библиотечное дело, поход к станкам, путь рельефной печати и другие. Александр Павлович искренне радовался успехам незрячих в социалистическом строительстве и спешил рассказать о них советским людям. Он писал об инженере Потоцком, который, уже будучи слепым, разработал по поручению Кирова уникальный проект засыпных работ Биби-Эйбатской бухты в Баку, положившие начало добыче нефти со дна моря. Инженер Потоцкий был удостоен высокой награды Родины – ордена Ленина. В очерке «Победа осязания» Белоруков сообщал о поразительном факте. Бывший слепой скрипач Баринов освоил механизм электродвигателя, разобрался во всех его деталях и доказал, что на сборке моторов для вентиляторов могут работать незрячие. Он отмечал: если вручную слепой первоначально наматывал 20 катушек в день, то нынче, с применением изобретенного Бариновым автомата, он достигает 200 штук. Но не обман ли, что осязание слепых догнало и перегнало зрение зрячих? Нет, это правда. Сейчас, в 1929 году, артель объединяет уже 50 слепых членов, занятых на производстве, при 15 зрячих сотрудниках. Ежемесячно по заказам госпредприятий завод выпускает 600 электромоторов различных типов. С 1925 по 1929 год Белоруков был депутатом Бауманского райсовета депутатов трудящихся Москвы и курировал по этой линии работу Московской школы-интерната номер 1 для слепых детей. Любимец учащихся школы, он с гордостью носил звание «друг детей», которое ему было присвоено Комитетом помощи детям. Белоруков развил лучшие традиции, заложенные отечественной литературой о незрячих детях. Рассказ «На заре жизни» 1928 год, в котором он рисует образ незрячего мальчика, выходца из рабочей семьи, как бы пополняет библиотечку книг на эту тему. «Слепой музыкант» Короленко, «Неразлучники» Засадимского, слепой Ивка Рязанцева. Самоучка Белоруков стал крупным исследователем проблем слепых в России. Пожалуй, целое десятилетие своей творческой жизни он посвятил книге «Путями веков» 1940 год. Это историческое повествование, равного которому нет в нашей историко-тефлологической литературе. В нем обрисованы судьбы слепых в России с древнейших времен до конца XIX века. Даны литературные портреты многих талантливых поэтов и музыкантов: Ивана Козлова, Домны Анисимовой, Остапа Вересая и других. Профессор Бочкарев, высоко оценивая труд Белорукова, писал на страницах журнала «Жизнь слепых»: «В этой книге путь слепых на широких просторах нашей страны на протяжении многих веков освещен весьма ярко. В ней автор очень удачно сочетал исследования ряда важнейших актуальных проблем, главным образом историко-бытового характера, с прекрасным по языку, подчас даже художественным, литературным оформлением изученного им материала. Многие главы этой книги читаются с захватывающим интересом и живо приносят читателя в прошлое нашей страны, на фоне которой ярко выступают судьбы незрячей части ее населения. Книга «Путями веков» обогатила русскую и украинскую фольклористику». Главы из книги Белорукова сначала были напечатаны в журнале «Жизнь слепых», а в 1940 году она была издана плоскопечатным шрифтом, позже издавалась по Брайлю, была переведена на языки народов СССР. В героические дни Великой Отечественной войны Александр Павлович находился рядом с воинами, утратившими зрение в боях за родину.